Слава Сан, алло. Слава. Что надо, блядь, хуй ты сюда названиваешь, петушиная рожа, блядь. Не кричи. Не смей, блядь, сюда звонить, петух ебаный. Святослав Викторович. Кто говорит? Это Гребень. Чего ты хотел, Гребень? Да что-то второй день мы с вами никак не поговорим. А мне не интересно с тобой говорить. Не, ну просто вы говорите заняты, не говорите же... Ну, мне все неинтересно. Ну, все, что общаться с муравьями, там, с мухами, с опарышем. Ты вообще, как человек не с нашей планеты. Почему? А я не с вашей. Я слушаю вас. Когда тебе можно будет позвонить, скажи? Никогда. Почему? Что, бешенство жопной матки ты, блядь, мне назвали. Да, я слушаю вас. Слава, а во сколько тебе можно позвонить, чтобы ты был свободен? Ты понимаешь, я не хочу с вами общаться, потому что, ну, неинтересно, нет почвы, понимаешь? Ты... Я тебе сказал книжку прочесть полезную, ты говоришь фуфел, ну о чем ты нам с тобой говоришь? Слава, ну подожди, ну... Все, пока. Доброе утро. Доброе, кто говорит? Святослав Викторович, это Гребешок. А что ты хотел, Гребешок? Просто пожелать вам доброго утра и вообще спросить, что делаете. Зажидаюсь одного человечка. А что вы будете делать? Смотрю спортивный канал. Пойдем к вьетнамцам на рынок. А вы спорт любите, да? Ну, не то чтобы люблю, я люблю легкую атлетику в спорте. Легкую... А я там клуб путешественников по Гватемале. Ну, это интересно, легкую атлетику, потому что редко кто ее любит. Несомненно. А это там, где Усейн Болт, да? Что? Там Усейн Болт в легкой атлетике, да, он лучший? Нет, он с Ямайки. Слушай, какие вы дикие все эти пранки, я смотрю, вы недоразвитые, ребята, у вас такого пущения, так сказать, воспитания, нахуй, в умственном развитии, блядь, в эрудиции. Просто охуеваю, вы как неандертальцы, блядь, только говорить умеете. Почему? Да потому что, ну вы недоразвитые, вы очень много утерянного у вас. А понимаете? что неправильно сказал? Ну, в культурологическом плане, так сказать, в плане эрудиции, ну нихуя. Ну, развивайтесь хоть, ёпушу. Нет, так я имел в виду, что он там как бы бегает, я же не разбираюсь ну, сильно. Ну, это с Ямайки. Ну да. Тот с Ямайки. Ну да. Ямайка, Кингстон, столица. Ага. Там живут потомки негров, рабов и шотландцев. Ага. Англичане туда каторжников в Шотландии свозили и негров. Святослав Викторович, а футбол вы любите? Категорически. Спорт дураков, считаю. А почему? Ну, потому что, блядь, у нас в России вообще достойных команд нет. А когда там еще появились всякие легионеры, это вообще уебище. Это не отечественная команда, а так, хуй знает что, из боку бантика. А клубный футбол Барселона, Милан? Что? Клубный футбол, чемпионат мира. Ну, клубный, это вообще уебище клубный. Почему? Ну, я тебе говорю, там легионеры, ёпта мать. Нет, Лига чемпионов. Там половина, дай бог. А чемпионат мира? Редкие матчи смотрю. Ну, я говорю, не люблю футбол, считаю спорт дураков. Ага. Святослав Викторович. Да. А вот вы назвали, сказали пранки, вы типа дебилы. Только неправильно, пранки это... Пранкеры, ты хочешь сказать. Пранкеры, правильно. Я знаю, а мне проще так сказать. Я знаю, пранки, что да? Пранкеры. А пранки, да? Один хуй это уебище, понимаешь? Вот этим занимается, это уже, понимаешь, как это сказать, это уже пробный камень, блядь. Если он пранкер, значит, недоразвитый, уебище. Почему? Это. Дефективный. Ну, дефективный, но вот... Когда ты сам это осознаешь, я думаю, тебе легче будет, ты встанешь на путь исправления. А если никогда не осознаю? Ну, так и подохнешь таким же, блядь, уродом, если тебя не убьют, конечно. Святослав Викторович. О! Давайте как-то войдем в хорошие отношения, все-таки мы общались нормально. Ну, лучше мне не звоните, потому что вы меня беспокоите, у меня, блядь, свой круг интерес, свой круг друзей, блядь, нормальных людей. А с вами, блядь, я говорю, все, что с опарышами общаться, понимаешь? Почему? Опарыш это зародыш этого, блядь, личинка насекомого, понимаешь, блядь? Нет, так мы нормально можем с вами общаться? Ну, вот сейчас пообщались вроде и хорошо, все, давай, будем. Так можно еще? Не-не-не, я сейчас занят. Святослав Викторович? Да. А что вы будете делать с вьетнамцами на рынке? Да не, что, я у них покупать буду. А что? Еду. Еду? Да. А почему именно у вьетнамцев? Потому что дешево и сердито. А какую вы, что вы покупаете? Лямы, пирожки и удон, лапшу такую специальную. Никогда не пробовал? Ну, попробуешь. А вкусно, да? Мне нравится, гостям тоже. Ага. Святослав Викторович? Да. А арбузы полезные? Если они без нитратов и без всякой химии, то полезны. Чем? Как чем? Промывают организм, почки. То есть можно, а можно на одних арбузах сидеть? Ну, можно долго сидеть. Вообще в Средней Азии в бедных семьях летом едят только арбузы с хлебом и чай разбавленный жидкий пьют. И нормально, ничего, да? Ничего, живо, здорово. Но худеют, наверное, люди, да? А? Худеют люди? Ну, кому как, у кого как сложится, если у них большая, так сказать, затрата калорий из-за работы, то и не полнеют. А если только сидят на одном месте, то даже на этой еде можно поправиться на хлебе. Слава Викторович, можно серьезный вопрос? Давай. Вот мы когда приходили к вам, вы выбегали с молотком, а вы бы реально ударили человека? Естественно. Как, по голове? Естественно. Подождите, я куда попал? Ну, а если бы вы убили? Ну, что сделаешь? Может быть, даже и посадили бы. А может, и не посадили бы. Вы готовы на это, да, ради пранкера сесть? Да нахуй мне ради пранкера садиться, ёптвою мать. Ну, мне менты сказали, гоняй, что под руки попадется пидорасу. Пусть они слышат ваши разговоры, что о чем вы там мне там угрожаете. Убийством, хуистом, деньги вымогают. Ну, сказать, что под руки будет, тем и хуярить, пидорасу где-то. Святослав Викторович? Да. Дело в том, что если мы в следующий раз придем, вы должны себя контролировать. Почему же, Ачадов? А вы что себя не контролируете, без приглашения приходите? Мы же без молотка приходим. Так, знаешь, как говорят, незваный гость хуже татарина. Вы очень навязчивый, пидорасы, понимаешь? Ну, мы пообщаться... Вообще вас, бледену, за всех собрать, блядь, на новую землю и собирать там металлолом, блядь, пока там чистый архипелаг не станет. Слава Викторович. Чего? Мы же хорошенькие. Какие вы наши хорошенькие? Вы пидорасы, это уже, блядь, вы... садомазом хуй знает чего, блядь. Вы же, блядь, как вот, Содом и Гоморра, знаешь, что такое, нет? Да. Ты Ветхий Завет читал? Сожги, ну давно уже. Ну тогда ответь мне на вопрос, почему Содом и Гоморра были сожжены? Сожжены? Да. Все там, кто жил, блядь, все жители, весь город, все пиздец. Согрешили. А чем они грешили? Какой конкретный грех у них был? Сейчас не вспомню с утра. Ну вот прочти, блядь, потом мне скажешь. Святослав Викторович. Да. Просто, понимаете, мы переживаем как бы за вас. И не хотим, чтобы вы за нас сели, поэтому давайте в следующий раз без молотка. Ну тогда нехуй сюда приезжать, блядь, и мне звонить. Так мы пообщаться. Да нахуй мне, я вот мы с тобой поговорили вроде, и с меня довольно. Нет, так а вы попробуйте... Я говорю, ну с тобой говорить как с неандертальцем. Ты же, блядь, книжку тебе сказал прочесть, ты, блядь, ее читать не хочешь. Сразу заявил, что она хуёвая. Просто ну. Я не хочу в электронном виде. Ну, о чем с тобой говорить? Я хочу вот так вот листать ее, понимаешь? О чем с тобой говорить? Я хочу все листать ее, а у меня ее нету. Да, я... Святослав Викторович, я прочитал про Содом и Гоморра. Что-что? Ну и за что были сожжены? Ну, я так понимаю, за то, как вы нас называете постоянно. Пидорами? Да. Все естественно. То есть, кажется, все понятно теперь, то да? То есть небо пошло серо, да, горящее, я так понял? Да. То есть, вы тоже с нами так делали? Будет моя воля, да в рот вас не ебать, конечно. Как это? Ну, вы же мусор, человеческий мусор. Как я говорю, отходы человеческой жизнедеятельности. Ну, брак, понимаешь, генетический брак. Смотрите, люди даже не второго, а третьего сорта. То есть, четвертого. Меня совсем не жалко, да? Мне так отчасти, как, понимаешь, у каждого из вас есть и родители, которым вы милы, близки, так сказать, дороги и прочее, прочее. Их чувства понять можно. Но с другой стороны, они нихуя не сделали, чтобы из вас получились достойные люди. У меня еще и девушка есть любимая. Да мало что у тебя есть, а видишь ты, какой хуйней маешься. А вы мне гейм называете, а у меня девушка есть. Ну что, наверное, такая же, блядь, не, как сказать, ни богу свечки, ни черта кочерга. Ой-ой-ой, это оскорбление, плохо. Ну а почему оскорбление? Ну, кто с тобой, кто очень красивая, интеллектуально развитая женщина будет с тобой встречаться? А почему нет? Я красивый, да, ну, имею нахуй, свой я магазин. Я не поверю никогда. Почему нет? Ну может только с тебя болт до колена, блядь, и в стакан не влезает, только тогда. Ладно, все, пока. Алло. Добрый день, Вячеслав Викторович. Кто говорит добрый день? Ваш источник друг. Пернатый? Ну, конечно. Чего ты хотел, пернатый? Как вчера отдохнули, погуляли с друзьями? Я не гулял, я гулял в смысле действительно шпацирован, так сказать. Это у меня ежедневно. Где-где? В смысле гулял. А что значит ежедневно? Вы прогулки делаете? Естественно, километров по 5, по 12, по 14. Что, серьезно? Серьезно. А сколько у вас уходит времени на это? Ну, так тебе скажу, если вот от своего дома до Белорусского вокзала и обратно, ну, за час 40 могу пройти туда и обратно. Ну, вы вспотеть успеваете? Что? Вспотеть. Ну, естественно, сразу потом переодеваешься, душ, ванну. Слушайте, классно. Или обхожу целиком все вот кольцо бульварное. А вы вчера с друзьями, я так понял, не сидели, да? Ни грамма, нет. Ну, что, в жару, все, ебнутый, что ли? Не, ну может все, у вас давай, пока что кондиционер дома. Да. Слова! Ты опять меня достаешь. Что ты делаешь? читаю, ёб твою, горе мать. Что читаешь? Какая тебе разница, блядь? Я все читаю, что мне я интересно. Я хотел один вопрос задать. Только один и нахуй, больше не звони. По поводу бега. Бега? Да. И в чем дело? По своему биологическому определению, вот слушай внимательно, человек прямоходящее, млекопитающее. Не бегающее, не прыгающее, не скачущее, не плавающее, а ходящее. Поэтому самое адекватное движение, кинематика человека, рассчитано на ходьбу. Просто у меня... Длительную ходьбу. Слав, ну... Ты знаешь, как вот в Африке негры в пустынях там, или не в пустынях, скорее всего, в саванне охотятся на оленя или там на антилопу? Идя с копьем. А? Но они идут с копьем. Они идут, и пока-то не выдохнется нахуй, не упадет. Он берет ее нахуй и все, и колбасит. Слава. Да. Вот у меня просто друг, он худеет сейчас, и он в жару одевает на себя тельняшку, свитер, теплые штаны и бегает. Это... Ну это он тоже, это такой форсированный метод, его можно применять, если ты молод и абсолютно здоров. То есть это на здоровье не скажется, да? Нет, я говорю, если он молод и абсолютно здоров, то это можно, это форсированный метод. Я так в году 63-м сгонял вес. И сколько? Я зимой у печки одевался во все подряд, что у меня было, блядь, у печки, заметь, там температура за 20. Ага. И на одном месте прям по будильнику прыгал, блядь, вот, чтобы фаза отрыва была. И сколько сходило с тебя? Много. Ну сколько за раз? Ну я сейчас не помню, но много, я быстро похудел. Килограмма два, да? Ну много сходит. Ага. Но это при условии, что здоровое сердце, сосуды, нет гипертонии, почки здоровые, печень здоровая, все остальное здоровое, сердце. Понятно. Все. Слова. Да. А когда ты с нами выпьешь во втором дыхании? Ты сказал один вопрос, все. Я во втором дыхании вам, пидорам, объяснял, что я туда вожил, там, друзей таких, ну, даже не друзей, а знакомых похмелиться. Так проведи нас. Вы мне не друзья. Почему? Все, пока, не звони больше. Слушаю вас. Святослав Викторович. Кто говорит? Гребень? Да. Видишь, я тебя по голосу узнаю, блядь. Слушай, я вообще... Что ты хотел? А я единственный, кого ты узнаешь по голосу? Да нет, я этого Шишкова Света узнаю. А, еще Шишкова, то есть нас двое, да? Нет, еще есть пидорас, который под номером 2 его ебать будут. А какой голос у него? Как его? Уральский пидор, блядь, доебал. А, ты ура... что хотел? Быстро только, быстро я занят. Слава, а уральский тебе по поводу чего звонил? Просто я вас... Алло. Добрый вечер, Святослав Викторович. Кто говорит? А мне вот тут сказали, что вы можете порчу снять. Голубчик, шел бы ты нахуй на доработку, слышь, дефективный, не звони, блядь, сюда. Да. Святослав. Ну тебя нахуй послали, ты че, блядь, дорогу туда забыл? Я же с просьбой к вам обратился. Пошел ты нахуй с просьбой со своей, блядь. Да, я слушаю вас. Ты же пенсионер, чем ты занят? Нет, вас, блядей, абсолютно точно нужно собирать, нахуй, и на архипелаг Новой Земли, блядь, металлолом собирать. Слава! Точно, вас, блядей, сажать нужно, пидорас. Ты что? Тебе что сказано? Значит так. Петух, пошел нахуй, мразь ебливая. Спокойно. Да, я слушаю вас. Перестань выебываться. Вот смотри, петух, блядь, через Шишкова, сука, я тебя, пидорас, сажану нахуй. А уж потом я, блядь, над тобой посмотрю, блядь. Да ладно! Посмотрю, блядь, как ты на бутылочку у меня будешь садиться, сука, добровольно. Да. Ты чё такой злой? Дебильный, не звони сюда, ёбаный в рот. Тебе Слава. А что пиздели вы, блядь, своими звонками, пидорасы, ёбаные. Да. Мы тебя достали? Вы инфантильные дебилы, ёбушу мать, блядь. Вот в советские времена бы все пели нахуй в сеньках закрытого типа, нахуй. Нихуя. Там бы, блядь, соски вязали, блядь. Нихуя. Хотя огороды опучкали, блядь. Сейчас вам пока волю дали. Ну, за вас два пидораса тоже возьму. Слава, не смеши, господи. Алло, алло. Здравствуй, Слава. Слушай, хуй ты сюда названешь, петушиная рожа. Общаться. Франк ты ебуливый, нахуй. Кто? Франк ебуливый, пидорас, блядь. Что такое Франк? Да, я слушаю вас. А что такое Франк? Это пидорас конченый. Алло. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Это вот Алексей Сергеевич, вас звонил помощник по поводу петуха, вы интересовались. Сейчас, что сбилось, я набираю. Алло. Да, что надо? Да не мне надо, вам нужно. Помощник звонит, говорит, насчет петуха интересовались. Нихуя мне не нужно. Тем более петухов не коллекционирую. Слава, купи петуха. Боится он, боится. Ебанутый какие-то. Алло. Добрый день. Позвонил ваш помощник, сказал, что вам нужен петух. Девушка сейчас била что-то, сейчас все соединяю, связь плохая. Да, я слушаю вас. Добрый день. Какой петух вам нужен? Никакой. Это у меня помощников нет, это пидорас. Слава, не ври! Ну это пидорас, блядь, петух. Вот он петух и есть, блядь. Алло. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, я насчет тура в Индию, вот со мной ваш Олега. Я не заказывал никаких туров, это хуйня мается, пранки. Девушка. Да. Что это? Что неадекватное было. А что это было? Не туда попали. Да. 2 секунды, подождите. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте, это снова Ольга, насчет Индии. Я сказал, мне нахуй Индии ваша не нужна, не звонить сюда больше. Алло. Алло, здравствуйте. А, мне зовут Айси. Вот вы хотели поговорить по поводу Индии, по поводу тура в Индию. Девушка сейчас сбилась, 2 секунды, сейчас соединяю снова. Да, я слушаю вас. Алло, да, я вас тоже слушаю. А куда вы хотели бы поехать? На землю Франца Иосифа. Слав, привет. Не звони сюда, тебе скажу. Почему? Потому что рот ебаный, блядь. Почему? Ты можешь сделать доброе дело для страны, для своей страны. Хочешь? Что? Для страны доброе дело сделать. Какое? Ну, доброе дело. Ну? Готов? Да. Надо тебе повеситься, нахуй, срочно. Алло. Алло, здравствуйте. Кто говорит? Что вы хотели? Слава, тебя хотели послать нахуй. Нахуй ты годишься, блядь. Чего ты не повесился, ебаный врус? Повесишься, пора уже. Не дождешься. Алло. Ты за все ответишь перед прокуратурой. Давай, вешайся, ёб твою мать. За все ответишь. Бесполезный человек. Бесполезный тихо человек. Мне, блядь. Ты облегчи жизнь многим, блядь. Вот ты свою. Да, я слушаю вас. Можно один вопросик? Ты вот оставь мне свой домашний телефон, московский номер, я тебе, блядь, тебе отвечу на твои вопросы. Я что чувствую? Домашний городской мне оставь свой. Я в Сочи. Чтоб знать, где тебя искать потом, пидораса, блядь. Я в Сочи живу. Потому что Шишкова, хуёйший, ты в Москве, блядь, живёшь, пидор ёбаный. Нет. Алло. В рот тебе чих-пых. Слушай, вот какую ты цель, пидорас, прицеливаешь? Занять мой эфир, что ли, блядь? Какой эфир? Вот, в смысле, телефонную линию. Да. Нахуй ты звонишь, тебя нахуй посылают здесь. Ты, пидорас, с упорством достойным, так сказать, удивления сюда названиваешь. Кое что узнать. Нахуй ты мне нужен с тобой разговаривать. Кое что узнать. Кое что узнать. Пошел ты нахуй, ты понял? Петух ебаный, блядь. Алло. Хули ты алокаешь? Не звони сюда, петух ебаный. Нет. Блядь. Хули за рта был, не срайтесь сначала. Рот такой свой. Парас ты, блин. Алло. Ты лапшу свою доел? Не звони сюда, ты петух ебаный. Слава, тихо шамни. Мразь конченая, блядь. Смотри, сука, я до тебя доберусь. Нет, никогда. Никогда. Алло. Я тебя на ремни порежу. Я тебя на хую видел, пидорегу ебаная, еще вякаешь здесь. Рот закрой свой. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, это вот мне звонили по поводу петуха. Я, сказали, тебя, кожа... я тебя кожаным ножом, блядь, зарежу. Слышь, ты хуй. Петуха. Чего? Да. Купите петуха. А ты на кожаной флейте умеешь играть? Петуха купите. Ты умеешь на кожаной флейте играть, петух? На своей, да. Умеешь? Да. Тогда тебе филармонию, не ко мне. Да, я... Алло. Алло, алло. Да, я слушаю вас. И я вас слушаю. Ну, вы хотели заказать билеты... Это нас с вами пранкеры соединяют, такие пидорасы есть. Вот они соединяют и ждут, когда мы с вами лаяться будем. Они с этого кайф ловят. А зачем? Хуесосы, ну, хуесосы, потому что. Ой, не ругайтесь туда. Да. Мы тебя посадим. Сука, не звони сюда, пидорас ебаный. Ты, сука. Я тебя, блядь, посажу на кол, пидора, живьем, блядь. Алло. Ты будешь сидеть в крестах. А ты на хую. В крестах. Слона, блядь. пошло. Доброе утро, Сарасан. Нахуй ты сюда назвали, что ты душевная рожа. Вообще, вообще. Я приятно, хотя и хуями обкладывать, пидорас. Слав, ну ты орешь с утра. Не смей сюда звонить, мразь ебливая. Слав, не ори. Пизда сраная, не смей сюда, мразь, звонить. Да. Да давай без ругани. Вот смотри, мразь, я с тобой ни о чем не хочу договориться. Я сначала, блядь, отыграюсь на твоей школе, а потом через него и тебя, пидораса, найду. Не... Алло. Можно вопрос один? Ну ты хуесос, ты ничего не понял, я так полагаю. Слав, ну, ты думаешь, блядь, ты такой неуловимый, как тот самый Джордж, блядь. Слав. Имей в виду, сука, если даже я так вроде отношусь к вам лояльно, это не значит, что вам, блядь, все забыл, все пропущено. Вам никуда не проститься, пойми это, пидорас. Я не хочу ругаться. Ты сядут солидные люди на эти этажи за компьютер, как вы, вас всех, блядей, вычислят, имей в виду, сука. Слава. Если вы тогда визжать будете, блядь, точно землянку переезжать, пидорас. Да, я слушаюсь. Слава, расскажи про Индию. Да, мразь, ты испытываешь мое терпение, что ли, пидор, блядь? Про обещаешь этого Шишкова, что ли, пидор, ты ебаный? Про Индию. Солидарность пидорастическую проявляешь, петух. Перестань, перестань. Да, я слушаю вас. Добрый день. Добрый. Это семья Зайцевых? Кто-кто? Семья Зайцевых? Нет. А каких? Волковых. Волковых? Зубами, да. А где козлята? Да. А где козлята? Уже съедены. Давайте еще. Слава, ты мне кое-что обещал, Слава. Я обещал тебе жопой на бутылку посадить. Нет, познакомить с тетенькой. Я тебя посадить жопой на бутылку. Нет, ты говорил... Тренируйся, начинай с четвертинки. Ты говорил вечером, позвони мне. Да, я слушаю вас. Слава, ты за свои слова отвечаешь? Вполне, вполне, потому что пидорас, то, что ебальники набить, это, так сказать, даже не беда, это для тебя будет как поцелуй в жопу. Просто ты обещал. Я тебя, блядь, на бутылку, суку, посажу. Просто ты мне кое-что обещал. Не звони сюда, пидорас ебаный. Ты обещал мне кое-что. Мразь ебаная. Пошел нахуй, петух. Ты обещал же. Алло. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Вы хотели сделать заказ? Что вы говорите? А вы хотели сделать заказ? Я никакой заказ не делал, мне это не нужно сказать. Прошу сюда не звонить по этому поводу. Извините, звонили в японский ресторан, с японским рестораном. Девочка, да, подождите, сбилась здесь секунду, сейчас соединяю. Вы скажите, что из японского ресторана, он не может понять. Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Вы заказ будете рисовать, да? Я сказал нет, ебаный в рот, ты что, не понимаешь, сука? Да, я слушаю вас. Алло, добрый день. Добрый, кто говорит? Доставка суши. А, я не заказывал суши. Нам сказали, что вы хотите. Я не заказывал, мне это нахуй не нужно. Я не ем. Алло. Алло, добрый день. Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Вы хотите заказать суши? Отхуешь, не хочешь? Алло. А, здравствуйте. Это служба доставки Маки-Маки. Вот хотели заказать. Чего-чего? Что-то, о чем вы говорите? Суши. Петух, а ты все, блядь, забавляешься. Ебун кашкарский. Смотри, пидорас, я тебе сраку надеру, блядь.